А научу, говорю. Тут, говорю, хитрости нету, только бы сила была в руках. А корова-то, милые, как баржи стоят во дворе, большие, высокие. Ну, батюшка вошел во двор, ошалели, на рога готовы поднять. Я и смекнула. Батюшка, говорю, надень платок. Они к бабам привыкли, потому и кидаются на тебя. Батюшка сделал по-моему, подоил коров. Потом позвал работников. Страда, косить надо. И опять у меня, батюшка, за голову, чем кормить? А дому самого полон всякой всячины. Ну, я говорю, все будет хорошо, батюшка, ты только делай, что я скажу. Ну, наварила я каши, супу, ватрушку спекла, масло сбила. Да у меня работники едят, не нахвалятся. Ну уж, батюшка, кто у тебя такая мастерица? А батюшка и указывает на меня. А вот моя, говорит, мастерица. Ей, говорит, всем обязан. Да я у батюшки приделала все дела и попадью на ноги поставила. И хлеб, каб не я, начисто сгнил. Сырое лето было. Жито пьяное, из поля как из бочки несет. Батюшка у меня пригорюнился. Оставаться мне в этом году без хлеба. Не тужи, говорю, батюшка, можно этому горю пособить. Надо, говорю, только мужику хорошую еду положить, да денег не жалеть, тогда он сам прибежит. Вот когда еще бабка Алена насчет материальной заинтересованности понимала. В 11-12 годов. А у нас после войны до чего мужика довели? Из деревни побежал. А все-таки я у батюшки только одно лето прожила. Выгодное бы место и хорошо кормили, да крыс боялся. Крыс. По всему дому бегали. Ну, летом-то я с лампой спала на сеновале, а осень подошла, я и взревела. Что же, я ведь по нонешнему совсем ребенок была, 12 лет. Несмышленыши. В это утро мы с Вовкой славно поработали. Выкосили траву под окошками, засыпали семена и крупу в многочисленные тарелочки и черепушки для птиц, сменили воду в баночках и сверх того еще пропололи грядку клубники. Алена Даниловна, как истая крестьянка, была довольнехонька. «Ну уж, какие у меня работники!» — говорила она. «Чем только мне с этими работниками расплачиваться, разве что пирог со свежей капустой закатать?» «Не надо, бабушка, пирога», — сказал Вовка. «Ты лучше чего-нибудь расскажи». «Да чего ж я вам расскажу?» «А про бельчат, бабушка?» «Нак выдумал про бельчат». «А почему не ты? Ты ведь тоже знаешь». Алена Даниловна хитровато подмигнула мне. «Давай не стесняйся. В школу пойдешь, что будешь делать, когда учительница спросит?» «Бабушки рядом не будет». «Ну как?» «Жили-были». Вовка застенчиво прижался ко мне. Его маленькое сердечко воробьем запрыгало под моей рукой. «Ох ты, зайчишка, зайчишка!» «Ну, жили-были две белки. У них родились деточки. Так?» «Не так, бабушка, неинтересно так!» «Давай, как интересно!» «А ты сама знаешь как!» «Вот не любит сказок!» — со значением заметила Алена Даниловна. «Все надо, чтобы по жизни было. А по жизни рассказывать полдня надо положить. Все в строку лезет, и птичка, и сучок, и каждый чих. Люди-то увидят, что скажут. Бабка Алена с утра, скажет, языком мерит. А ты поближе к кустикам сядь, тогда и не увидит, — посоветовал Вовка. Да уж разве что к кустикам. Ну, тогда так, Владимир, вместе будем. Тут Алена Даниловна опять многозначительно подмигнула мне, дескать, ты уж извини меня, старуха, пожалуйста, а мне нельзя иначе, мне надо внука подучивать. Вовка, однако, подучиваться при мне не захотел, и Алене Даниловне пришлось скоро от этой затеи отказаться. «Ох, Владимир, Владимир!» — для порядка пожурила она внука —